Ардана Шац. Снежное поместье для любимой жены дракона. Глава первая. Все начинать сначала. Я осталась одна. За Джеспером закрылась дверь, а я не могла поверить, что все закончилось вот так. Тот самый момент, когда все было идеально, когда я получила все, о чем мечтала, все рухнуло. Стоя посреди гостиной, где еще вчера звучали голоса и детский смех, я пыталась понять, что меня ждет, но в голове было пусто. Ту минуту, когда я осознала, что Джеспер знает, кто я еще на что-то надеялась, что мы сможем все решить, что он не станет делать то, что от него требует закон. «Я знаю, кто ты, Эвелин. Или как тебя зовут на самом деле?» Ледяной взгляд, ледяной, промораживающий до костей голос. «Джеспер, послушай!» Я протянула к нему руки, но он поднялся с моей постели и сложил руки на груди, возводя между нами непреодолимую стену. «Кто ты такая?» «Ева», — ответила я тихо. «Меня зовут Ева, Евгения». «Как ты заняла тело, Эвелин? Кто тебя подослал?» Это не был разговор между супругами. Это был допрос. «Я не знаю, как я здесь оказалась». «Что значит, ты не знаешь?» «Я очнулась на нашей свадьбе», — честно ответила я. И я не собиралась занять тело Эвелин. Я даже не знала, что такое вообще возможно. «Значит, еще на свадьбе», — бесстрастно повторил Джеспер. «И что ты планировала делать? Подобраться ко мне, а дальше?» «Джеспер, я ничего не планировала. Я хотела выжить в мире, в который меня забросило, против моей воли». «Как интересно, что тебя забросило. Тело той единственной девушки, которая должна была стать моей женой». Кажется, он был твердо уверен, что я сама все подстроила. «Сама или с чьей-то помощью?» «Пожалуйста, поверь мне! И что это за браслеты?» Я подняла руки запястьями вверх. «Что со мной теперь будет?» «Это блокираторы магии», — сухо ответил он. «Чтобы ты никому не навредила». «Я не собиралась никому вредить!» «Тогда как ты объяснишь тот огонь, который вызвала вчера?» «Вчера?» Я бросила взгляд в сторону окна. За ним чернела ночь, значит, я провела без сознания целый день? «Это случайность!» Я просто хотела показать детям фокус, которому ты меня научил. И вместо безобидной иллюзии ты устроила взрыв. Теперь его голос звучал с издевательской иронией. Конечно, это и называется «никому не навредить». Он мне не верил. Даже слушать не хотел, это было видно по его брезгливому выражению лица. Будто я перенеслась в тот злосчастный день, когда судьба закинула меня в этот мир, чтобы подарить новую надежду, а потом отобрать все в один миг.